душа моя, аллилуйя. Я вспоминаю о тебе, размышляю ночью о тебе. Восхваляю тебя, аллилуйя. Я вспоминаю о тебе, размышляю ночью о тебе. Ты помощь моя, аллилуйя. Я вспоминаю о тебе, размышляю ночью о тебе.